«Почему ты остановился?» — спросила Френ, когда Стью, сбрасывая скорость, подкатил на велосипеде к бордюрному камню и поставил на него ногу. «Нам еще ехать квартал». Ее глаза оставались красными после пролитых на совещании слез, и Стью подумал, что никогда не видел ее такой уставшей. «Это ситуация с начальником полиции». «Стью, я не хочу об этом говорить». «Ну, кто-то же должен это делать, дорогая. И Ник прав. Я — логичный выбор». «Нахрен логику! А как же я и ребенок, Стью? В нас ты логики не видишь?» «Я вроде бы знаю, чего ты хочешь для ребенка», — мягко ответил он. «Ты много раз говорила мне об этом. Ты хочешь, чтобы он появился не в совершенно обезумевшем мире. Ты хочешь, чтобы он или она чувствовал себя защищенным. Я тоже этого хочу. Но я не собирался говорить это перед остальными. Это должно остаться между нами. Ты и ребенок — главные причины, по которым я согласился». «Я это знаю», — тихо, сдавленным голосом ответила Френ. Его пальцы скользнули ей под подбородок, подняли голову. Он улыбнулся, и она попыталась ответить тем же. Улыбка получилась вымученная, по щекам текли слезы, но все лучше, чем никакой. «Все будет хорошо», — заверил ее Стью. Она медленно качала головой из стороны в сторону, и слезинки улетали в теплую летнюю ночь. «Я так не думаю. На самом деле, я так не думаю». Она долго лежала в ту ночь без сна, думая, что тепло может идти только от огня. За это Прометею выклевали глаза, а любовь всегда приходит в крови. Странная определенность охватила ее, отупляющая, как анестезия, уверенность в том, что в результате все они захлебнутся кровью. Мысль эта заставила ее прикрыть руками живот, и впервые за долгие недели она вспомнила тот сон. Темный человек с его улыбкой и перекрученной вешалкой плечиками для одежды. Участвуя в поисках матушки Абагейл вместе с группой добровольцев в свободное от работы время, Гарольд Лаудер также входил в похоронную команду и 21 августа весь день провел в кузове большого самосвала для вывоза мусора вместе с 5 другими мужчинами. Все в сапогах, защитной одежде и с толстыми резиновыми перчатками на руках. Начальник похоронной команды, Чед Норрис, с автобусного вокзала отправился на... как он это называл с ужасающим спокойствием, место захоронения номер 1. Располагалось оно в 10 милях к юго-западу от Болдера, в карьере, где когда-то добывали уголь. Под жарким августовским солнцем место выглядело таким же унылым и безжизненным, как и лунные горы. Чед с неохотой согласился на эту работу, предложенную ему потому, что в прошлой жизни он работал в похоронном бюро Морристауна, штат Нью-Джерси. «От похоронного бюро здесь ничего нет», — сказал он этим утром на расположенном между Арапахоу и Ореховой улицей Болдерском автобусном вокзале компании «Грейхаунд», который стал основной базой похоронной команды. Прикурил Уинстон от деревянной спички и оглядел 20 мужчин, сидевших перед ним. «Это похороны, но не те, к которым все привыкли, если вы понимаете, о чем я». Ему ответили несколько напряженных улыбок, шире всех улыбнулся Гарольд. Его желудок постоянно урчал, потому что позавтракать он не решился. Не был уверен, что сумеет удержать завтрак в желудке, учитывая специфику работы. Он мог бы продолжить поиски матушки Абагейл, и никто бы его ни в чем не упрекнул. Пусть любой мыслящий человек в зоне... Впрочем, он задавался вопросом, а есть ли в зоне помимо него хоть один мыслящий человек? Прекрасно понимал, что участие 15 человек в поисках, куром на смех, учитывая тысячи квадратных миль пустынных лесов и гор в окрестностях Болдера. И, разумеется, она могла никуда не уходить. Никто, судя по всему, об этом не подумал, что Гарольда нисколько не удивляло. Она могла поселиться в домике на окраине, и они никогда бы не нашли ее, не обыскав все дома один за другим. Редман и Эндрос не высказали ни единого слова протеста, когда Гарольд предложил, чтобы поисковая команда работала по выходным и вечерам, тем самым продемонстрировав, что не надеются на успех. Он мог бы остаться в поисковиках, но кого больше всего любят в любом сообществе? Кто пользуется наибольшим доверием? Естественно, человек, который берется за самую грязную работу и выполняет ее с улыбкой. Человек, который делает то, чем другой заставить себя заняться не сможет. «Это будет похоже на сжигание длинных поленьев», — объяснял им Чед. «Если это так воспринимать, никаких проблем не возникнет. Некоторые из вас поначалу, возможно, будут блевать, стыдиться тут нечего. Только постарайтесь отойти в сторону, чтобы никто не видел, как вы это делаете. А проблевавшись, обнаружите, что гораздо легче думать об этом, как о сжигании длинных поленьев. Поленья и ничего больше». Мужчины нервно переглянулись. Чед разделил всех на группы из 6 человек. Он и еще 2 мужчин отправились на место захоронения, чтобы приготовить его к прибытию трупов. Каждая из 3 групп Чед определил один из районов города. В тот день самосвал Гарольда взял курс на Столовую гору, медленно продвигаясь на запад от выезда на автостраду Боулдер-Денвер. По Мартин-Драйв до пересечения с Бродвеем. Потом по 39-й улице до пересечения с 4-й авеню. Обратно по 40-й улице, где дома были построены 30 лет назад, когда в Боулдере только начался строительный бум. 2-уровневые дома с 1 надземным и 1 подземным этажами. Чед раздал всем противогазы, которые позаимствовал в арсенале местного отделения Национальной гвардии. Но ими пришлось воспользоваться лишь после ланча. Ланча? Какого ланча? Ланч Гарольда состоял из банки начинки для яблочного пирога. Ничего больше в горло не полезло. Когда они вошли в церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней в нижней части Table Mesa Drive. Заболев, люди приходили в церковь и там умирали, так что вонь стояла невыносимая. «Поленья!» — пронзительно смеющимся голосом выкрикнул один из мужчин. Гарольд развернулся и, волоча ноги, вышел из церкви. Обогнул угол этого красивого кирпичного здания, в котором в годы выборов проводилось голосование, и расстался с начинкой для яблочного пирога, чтобы обнаружить, что Норрис говорил правду. Проблевавшись, он действительно почувствовал себя лучше. Чтобы освободить церковь от тел, им потребовались 2 ездки и большая часть 2-й половины дня. 20 человек», — думал Гарольд, — «чтобы очистить Боулдер от трупов? Смех да и только». Немалая часть жителей Боулдера разбежалась, как кролики, испугавшись, что зараза идет из центра контроля воздуха. Но все же... Гарольд предполагал, что даже при условии увеличения численности похоронной команды с ростом населения Боулдера едва ли им удастся избавиться от большинства трупов до первого сильного снегопада. Правда, он также полагал, что его к этому времени здесь уже не будет. И большинство людей понятия не имело, насколько реальной была опасность распространения какой-нибудь новой болезни. «Комитет свободной зоны фонтанировал блестящими идеями», — с презрением думал он. «Комитет будет прекрасно себя чувствовать, пока у них под рукой старина Гарольд, который завязывает им шнурки. Старина Гарольд — парень хороший, но недостаточно хороший, чтобы служить постоянному комитету. Господи, нет! Если на то пошло, хорошим его никогда и не считали. Он не годился даже на то, чтобы найти себе пару для танцевального класса в старшей школе Аганквита. Танцевать с ним не соглашалась даже последняя дура. Святой Боже, нет, только не Гарольд. Давайте помнить, друзья, когда речь заходит о пресловутом медведе, справляющем большую нужду в гречихе, нет нужды что-либо анализировать или о чем-то логично рассуждать. Не приносит пользы даже здравый смысл. Если докапываться до сути проблемы, то все сведется к блинскому конкурсу красоты. Что ж, кто-то помнит, кто-то ведет счет, детки, и этот кто-то пожалуйста, барабанный туш, маэстро. Гарольд, Эмери, Лаудер». Поэтому он пошел обратно в церковь, вытирая рот, улыбаясь через силу и кивая, показывая тем самым, что готов продолжить. Кто-то хлопнул его по спине, улыбка Гарольда стала шире, и Гарольд подумал: «Придет день, когда за это тебе отрубят руку, говнюк». Последнюю ездку они сделали в 15 минут пятого, все в том же самосвале с последними трупами из церкви последнего дня. В городе самосвалу приходилось выписывать кренделя, объезжая застывшие на мостовой автомобили, но на шоссе 119 целый день работали три эвакуатора, которые скидывали машины с проезжей части в кюветы по обе стороны дороги. Там они и оставались, напоминая перевернутые игрушки сынишки великана. Два других оранжевых самосвала прибыли на место захоронения раньше. Мужчины стояли вокруг, сняв резиновые перчатки. Их пальцы побелели и чуть опрели на подушечках, целый день потея в резине. Они курили и перекидывались отрывочными фразами. Лица большинства белизной соперничали с мелом. Норрис и два его помощника подготовились к их приезду. Расстелили на скалистой земле большущий кусок пластика. Норман Келлок, луизианец, сидевший за рулем самосвала Гарольда, задним ходом подъехал к самому краю пластиковой простыни. Открыл задний борт, и первые трупы упали на пластик, как местами затвердевшие матерчатые куклы. Гарольд хотел отвернуться, но подумал, что другие расценят это как слабость. Он мог смотреть, как они падают, никаких проблем это не вызывало. Но вот звук его доставал. Звук падения на пластик, которому предстояло стать их саваном. Гудение самосвала усилилось, к нему присоединился вой гидравлики, и кузов начал подниматься. Теперь трупы посыпались гротескным человеческим дождем. На мгновение Гарольд ощутил жалость, у него даже защемило сердце. «Поленья», — подумал он. «Правильно говорил Чед, это то, что осталось, всего лишь поленья». «Готово!» — крикнул Чед Норрис, и Келлок чуть отъехал и опустил кузов. Чед и его помощники ступили на пластик с граблями в руках, и теперь Гарольд все-таки отвернулся, прикидываясь, что оглядывает небо на предмет возможного дождя, и многие последовали его примеру. Но он услышал звук, который потом будет преследовать его во снах. Звук мелочи, выпадающей из карманов мертвых мужчин и женщин, которых Чед и его помощники растаскивали граблями, чтобы уложить рядом друг с другом. Монеты, падающие на пластик, издавали звук, напомнивший Гарольду, что за абсурд, игру в бложки. Приторно-тошнотворный запах разложения поплыл в теплом воздухе. Когда Гарольд вновь посмотрел на Чеда и его помощников, те стягивали концы пластикового савана вместе, кряхтя от напряжения, с бугрящимися бицепсами. Несколько человек, включая Гарольда, поспешили на помощь. Чед Норрис взял большущий промышленный степлер. 20 минут спустя они закончили эту часть работы, и теперь на земле лежало что-то вроде огромной желатиновой капсулы. Норрис залез в кабину желтого бульдозера и завел двигатель. Опустил ковш, бульдозер тронулся с места. Мужчина по фамилии Уайзак, работавший с Гарольдом в одной группе, двинулся прочь дергающейся походкой куклы-марионетки. Сигарета подрагивала в его пальцах. «Не могу на это смотреть, парень», — признался он Гарольду, проходя мимо него. «Даже смешно. До этого дня я и не подозревал, что я еврей». Бульдозер сбросил капсулу в длинную прямоугольную канаву. Чед отогнал бульдозер назад, заглушил двигатель, выпрыгнул из кабины. Взмахом руки предложил мужчинам собраться вместе, сам подошел к одному из грузовиков, поставил ногу на порог у водительской двери. «Овации не будет, но вы показали себя чертовски хорошо. Полагаю, сегодня мы похоронили около 1000 единиц». «Единиц», — подумал Гарольд. «Я знаю, такая работа что-то отнимает у человека. К Комитет обещал нам еще двух человек в конце недели, но это не изменит того, что вы чувствуете. Да и я тоже, если на то пошло. Я хочу сказать только одно. Если вы наелись, если понимаете, что больше не выдержите, вам совсем не обязательно, завидев меня, переходить на другую сторону улицы. Но если вы точно знаете, что завтра уже не придете, чертовски важно, чтобы вы нашли человека, который вас заменит. По мне, это самая важная работа в зоне. Сейчас все не так уж плохо, но если в следующем месяце, когда пойдут дожди, в Болдере по-прежнему будет 20 тысяч трупов, люди начнут болеть. Если вы чувствуете, что сможете прийти, жду вас завтра утром на автовокзале. «Я приду», — откликнулся один. «Я тоже», — кивнул Норман Келлок, «после того, как сегодня приму 6-часовую ванну». Раздался смех. «Я приду», — подал голос Уайзек. «И я», — спокойно сказал Гарольд. «Это грязная работа», — голос Норриса дрожал от эмоций. «Вы хорошие парни. Я сомневаюсь, что остальные поймут, какие вы хорошие парни». Гарольд ощутил чувство принадлежности к команде, сплоченности, и постарался стряхнуть его, внезапно испугавшись. Это в планы не входило. «Завтра увидимся, ястреб», — и Уайзек сжал ему плечо. В улыбке Гарольда читались удивление и недоверие. «Ястреб? Что за шутка? Плохая, разумеется. Дешевый сарказм. Назвать толстого, прыщавого Гарольда Лаудера ястребом?» Он почувствовал, как поднимается столь хорошо знакомая ему черная ненависть, теперь направленная на Уайзека. Но тут же ненависть эта ушла, внезапно сменившись замешательством. По-хорошему, на толстого он больше не тянул. И прыщи за последние 7 недель исчезли. Уайзек не знал, что совсем недавно в школе все насмехались над Гарольдом. Уайзек не знал, что однажды отец спросил Гарольда, не гомосексуалист ли он. Уайзек не знал, что пользующаяся успехом у мужчин сестра Гарольда видела в нем крест, который ей приходилось нести. А если бы Уайзек все это и узнал, то, скорее всего, не придал бы этому никакого значения. Гарольд забрался в кузов одного из самосвалов. В голове у него царило смятение. Внезапно он осознал, что всем старым обидам, всем незаживающим душевным ранам, всем неоплаченным долгам грош цена, как и бумажным деньгам, оставшимся во всех кассовых аппаратах Америки. Неужто это правда? Могло такое быть правдой? Он запаниковал, одинокий, испуганный. «Нет», — наконец решил он, — «правдой такое быть не могло. По следующей причине. Если у тебя достаточно сильная воля, чтобы противостоять жалкому мнению остальных, когда они считают тебя гомиком или позором семьи, или просто говнюком, тогда тебе должно хватить воли, чтобы устоять...» «Устоять перед чем? Перед их хорошим отношением к тебе? Не тянет ли такая логика на чистое безумие?» Давняя цитата всплыла в его метущемся разуме, высказывание какого-то генерала, оправдывавшего интернирование проживавших в США японцев во время Второй мировой войны. Этому генералу указали на отсутствие актов вредительства на западном побережье, где преимущественно и проживали натурализированные японцы. На что генерал ответил: «Сам факт отсутствия актов вредительства — обстоятельства, не предвещающие ничего хорошего». Точно фраза звучала иначе. «Сам факт отсутствия на текущий момент актов вредительства — тревожное и убедительное свидетельство того, что такие деяния будут совершены». Из докладной записки генерала Де Витта, министру обороны США. «Это о нем? Да?» Их самосвал свернул на стоянку у автовокзала. Гарольд перепрыгнул через борт, отметив, что даже координация движений улучшилась на 1000%. То ли потому, что он похудел, то ли из-за постоянной физической нагрузки. А может, благодаря и тому, и другому. Вновь в голову пришла мысль, упрямая, не желающая оставаться в глубинах сознания. «Для этого сообщества я могу быть важным ресурсом». Но они закрыли перед ним дверь. «Это не имеет значения. У меня достаточно ума, чтобы вскрыть замок на двери, которую они захлопнули мне в лицо. И я уверен, мне достанет духа, чтобы распахнуть уже не запертую дверь». «Но...» «Да прекрати, прекрати! С тем же успехом ты можешь ходить в наручниках и ножных кандалах с выбитым на них словом «но». Может, хватит, Гарольд? Не пора ли тебе, скажи на милость, спуститься с грёбаных небес на землю?» «Эй, парень, ты в порядке?» Гарольд вздрогнул. Норрис вышел из диспетчерской, которую приспособил для своих нужд. Он выглядел уставшим. «Я? Всё нормально. Просто задумался». «Ну что ж, продолжай в том же духе. Похоже, всякий раз, когда ты это делаешь, жизнь здесь становится лучше». Гарольд покачал головой. «Да нет же». «Нет». Чед не стал развивать тему. «Тебя подвезти?» «У меня мотоцикл». «Знаешь, что я тебе скажу, ястреб? Я думаю, большинство этих парней действительно придут сюда завтра». «Да, я тоже приду». Гарольд пошёл к своему мотоциклу, оседлал его, обнаружил, что невольно наслаждается новым прозвищем. Норрис покачал головой. «Я бы никогда в это не поверил. Я думал, они найдут себе сотню других занятий, едва почувствуют на своей шкуре, что это за работа». «А я думаю, вот что». Гарольд по обыкновению улыбнулся. «Я думаю, легче делать грязную работу для себя, чем для кого-то ещё. Некоторые из этих парней впервые за всю жизнь работали на себя». «Да, пожалуй, в этом что-то есть. Увидимся завтра, ястреб». «8», — подтвердил Гарольд и поехал по Арапахо к Бродвею. Справа от него бригада, состоявшая в большинстве своём из женщин, используя эвакуатор и кран, пыталась поставить на колёса перевернувшийся тягач с прицепом, перегородивший чуть ли не всю улицу. За их работой наблюдала небольшая толпа. «Народу прибавляется», — подумал Гарольд. «Я не знаю половины этих людей». Он поехал дальше, к своему дому, тревожась из-за проблемы, которую, казалось бы, решил для себя уже давно. Приехав, увидел маленький белый мотороллер «Веспа», припаркованный у бордюрного камня. На ступеньках, ведущих к парадной двери, сидела женщина.